Часть третья. К вечеру Смирре догнал диких гусей. С высокого обрывистого берега он увидел узенькую песчаную отмель и на ней стаю Акки-Кебни-Кайсы. Эту стаю нетрудно было узнать. Ярко-белые крылья Мартина выдавали ее даже издалека, даже в темноте. Место для ночевки было как нельзя лучше. С одной стороны оно защищено отвесной скалой, с другой стороны — бурным потоком, по которому стремительно проносились обломки льдин. «Нет, тебе по этой скале не спуститься», — говорил сам себе лис Смирре, глядя вниз. «Тут и лапу поставить некуда». И вдруг Смирре навострил уши. В двух шагах от него кто-то осторожно крался по дереву. Не поворачивая головы, Смирре скосил глаза. Маленькая юркая куница, извиваясь всем телом, скользила по гладкому стволу вниз головой. В зубах она держала задушенного птенца. Хоть Смирре и был голоден, но добыча в зубах у куницы не вызвала у него зависти. Позавидовал он другому. «Вот бы мне так лазить, как эта куница!» — подумал Смирре. «Тогда старая Акка со своей стаей не спала бы сейчас на песочке. Но все равно эти гуси от меня не уйдут!» Смирре отошел немного от дерева, чтобы куница не подумала, будто он собирается отнять у нее добычу, и приветливым голосом сказал: «Вот приятная встреча!» Но куница решила, что будет гораздо благоразумнее, если она поднимется повыше, и она в один миг взбежала чуть ли не на самую вершину дерева. «Куда ты? Постой! Я только хотел пожелать тебе приятного аппетита!» — сказал Смирре. «Правда, меня немного удивляет, что ты при твоей ловкости довольствуешься такой мелочью. Впрочем, у каждого свой вкус». Куница ничего не ответила. «Все-таки не могу тебя понять», — не унимался Смирре. «Рядом целая стая диких гусей. Хватай любого на выбор, а она с какой-то несчастной печугой возится». Куница уже успела расправиться со своей добычей и спустилась пониже. «Чего же ты сам время теряешь? Врешь, наверное, рыжий мошенник?» «Если не веришь, посмотри сама, а я и так сыт», — сказал Смирре. Куница соскользнула с дерева и, подбежав к обрыву, заглянула вниз. «А ведь и верно, гуси», — сказала она и проворно стала спускаться по обрыву. Смирре следил за каждым ее движением. «Хоть мне и не достанется ничего, — думал он, — зато я отомщу этим бродягам за все свои обиды».